Но должен ли мудрый быть мастером на все руки? Вовсе нет. Позднее Сыма Цянь, говоря о молодых годах учителя Куна, напишет, что тот терпел лишения и был беден. Суждение, ничуть не принижавшее Конфуция в глазах потомков, ведь истинному Ши бедность и лишение были верной порукой его славы. Недаром с древности выражение «был беден и терпел лишение» стало привычным клише в биографиях достойных мужей Китая. Мы ничего не знаем о том, как прошли детские годы Конфуция. Ведь пока он был всего лишь мальчиком из бедной семьи, когда же он стал учителем Куном, его детство уже никого не интересовало. Но нет сомнения, он был мальчиком приметным даже в многолюдном столичном городе. Многих он изумлял уже своей неординарной внешностью, странности которой далеко не исчерпывались вмятиной на темени. От рождения крупный и сильный ребенок, он рос быстрее сверстников и в зрелые годы отличался необычайно высоким ростом и грузным телосложением. Много необычного было и в его лице. Массивный лоб, чересчур длинные уши, вздернутая верхняя губа, выпученные и, кажется, чуть белесые глаза. Все это давало бы современникам достаточно поводов считать Цю из рода Кунов редкостным уродцем, если бы не его прирожденная грация и привитые с детства хорошие манеры. Примечательно, что на страницах бесед и суждений ученики Конфуция охотно воздают хвалу добродетели учености и манерам учителя, но ни разу не упоминают о его внешности. Судя по всему, канонам красоты, принятым в тогдашнем обществе, Конфуций и вправду не очень соответствовал. Первое в своей жизни наставление маленький Цю получил от матушки, что, к слову сказать, и предписывалось обычаем. В Китае даже ходила древняя легенда о том, что мать основоположника Чжоусской династии начала воспитывать своего сына, когда тот находился еще в ее чреве. Джен Цай была, конечно, обыкновенной земной женщиной и к тому же очень юной, но с ролью наставницы она справилась превосходно. Ей удалось привить сыну скромность, терпение, выдержку, вкус к безукоризненной аккуратности. Без сомнения, она не позволяла маленькому Цю забыть, что он принадлежит к славному роду и не может даже в мелочах уронить честь и достоинство предков. Вера в свое высокое предназначение не только поддерживала Конфуция в трудные для него юные годы, но и учила его черпать силы в тяготах и лишениях, извлекать пользу даже из необходимости заниматься черной работой. Если Конфуций снискал славу первого мудреца Китая, то прежде всего потому, что он первый в китайской истории показал, как трудолюбие, честность и талант открывают дорогу к успеху. Да и что есть мудрость, как неумение обратить во благо себе даже самые неблагоприятные обстоятельства? Если верить преданию, серьезность маленького Цю была не менее необыкновенной, чем его внешность. Его не забавляли ни глиняные свистульки, ни палки-скакалки, ни даже шумные подражания баталиям взрослых. Это излюбленное развлечение мальчишек во все времена. Уже в столь нежном возрасте он умудрялся соединять детскую игру с учением. Больше всего он любил играть в обряд жертвоприношения предкам, расставляя на игрушечном алтаре дощечки, которые служили ему поминальными табличками пращуров, и черепки, заменявшие ему жертвенные сосуды. Конечно, он старался сделать все, как у взрослых. Нечетное число черепков, сосуды для питья, четное блюдо для еды. Вместо вина в черепках налита вода. Вместо мяса кусочки глины. А столичная жизнь в избытке преподавала ему уроки ритуального благочестия. То проедет по улицам погребальная колесница, сопровождаемая толпой завывающих родственников умершего, то под грохот барабанов и веселые крики пройдет мимо свадебная процессия, то в богато украшенных колесницах подъедут к воротам царского дворца иноземные послы в развивающихся шелковых одеждах, то стремглав промчится по улице кавалькада всадников, сопровождающих царского гонца. А еще народные праздники, когда люди собираются на шумные пиры, смотрят на танцы шаманов в масках духов и косматых зверей. Но больше всего Кун Цю привлекали большие царские жертвоприношения духам земли, солнца и всяческим духам. Тут уж Кун Цю не упускал случая подсмотреть всю церемонию от начала до конца.